Глава 11. Солдаты бежали медленно. Они были тяжеловаты и кривоногие, и ели слишком много мяса. Когда они приблизились к нему, Лотар двинулся на одного из стражников, как две капли воды, похожего на давешнего бородача. Глаза воина на миг остались масляными от жестокого удовольствия близкого поединка и победы. Но Лотар бежал все быстрее, и на лице вояки появилась растерянность. Он понял, что противник не боится, и никак не мог сообразить, к чему готовиться, и струсил. А Лотар просто бежал, свободно, легко и мягко, быстро сокращая расстояние до этого солдата и двух-трех других дурачков, которые образовали некое подобие строя. А когда до этого строя осталось не больше 5 шагов, и ханны стали притормаживать, Лотар просто подпрыгнул. Он подлетел вверх, будто вместо ног у него были мощные пружины, способные выстреливать не слабее иной баллисты, и оказался за спиной вояки, который так и застыл с раскрытым ртом. Сделав 2 оборота в воздухе, Лотар опустился на ноги, увернулся от удара пикой, который пытался нанести ему не в меру бойкий боец, и помчался дальше. Краем глаза он увидел, что Сухмед все понял правильно и не собирается переправлять ему гвинет, а просто по широкой дуге пытается его догнать. Но бежать старику было тяжело, мешали доспехи и Лотарово вооружение. Впрочем, несмотря на годы, в скорости он не уступал степнякам. За спиной что-то заорал Торсингай. В его голосе теперь была нескрываемая ненависть и угроза. Видно, обещал растерзать всех, кто упустит Лотара. Всегда они обещают казнить каждого, кто не выполнит их приказ. Только это все равно не помогает, потому что дело не в солдатах, а в таких вот Торсингаях. «Да, они этого не хотят признавать», — подумал Лотар. Он усмехнулся. «Сейчас не время глубоко задумываться». Лотар оглянулся. Степняки не очень спешили, они чего-то ждали. Впрочем, догадаться не стоило большого труда. Из-за дальнего холма показался один всадник, другой. Скоро их оказалась целая сотня. И летели они так, что в сознании Лотара звякнул колокольчик. Лотар выхватил из рук старика доспех и меч и проговорил. «Быстрее можешь? Кстати, где корабль?» «Заводится, поднимается, вон там!» Лотар проследил за его взглядом и в самом деле увидел какое-то марево над высоким курганом, которое поднималось почти вертикально. Нет, все-таки не вертикально, и даже не поднималось, а скатывалось к ним. Желтоголовый услышал скрип шарниров и тихо струнное пение снастей. Корабль шел им навстречу на очень малой высоте. Лотар проверил, всадники далеко. Они с Сухметом почти в безопасности. Корабль выписал над ним полукруг, и вдруг из ничего прямо из воздуха выпала веревочная лестница. Верхний ее конец терялся в сфере невидимости, поставленной Сухметом, и потому казалось, что она просто болтается в воздухе. «Вот так и рождаются глупые легенды», — подумал Лотар, и помог Сухмету ухватиться за нижние ступени лестницы. Из-за ближайшего холма появился одинокий всадник, но Лотар даже не стал обращать внимания на его стрелы, которые он пускал со скорострельностью целого отделения арбалетчиков. Сухмед высел уже в середине лестницы. Лотар подпрыгнул, схватил перекладину, подтянулся. Больше всего он опасался сейчас уронить что-нибудь из своих причиндалов. Не нужно было их брать, решил Лотар, и сел в нижнем звене веревочной лестницы. Лестница стала подниматься. Кто-то резковато толчками, но уверенно тащил ее наверх. И Лотар почувствовал, что совсем не против этой помощи. Сухмед уже скрылся в невидимом коконе, лишь ноги его болтались снаружи, но потом тоже пропали. Солдаты внизу стояли, раскрыв рты. Перед ними бегал Торсингай, и он был в бешенстве. Конники тоже не успели и сейчас тащились чуть не шагом. Никто не торопился получать незаслуженные пинки. Корабль поднялся повыше, пошел над рекой, и Лотара ослепило отражение солнца от зеркальной поверхности воды. Он понял, что тоже вошел в кокон невидимости и подождал, пока лестница поднимется почти до борта, и на последние 5-7 ступеней поднялся сам. Крепкие рубки обхватили его, подняли, и вот он уже стоит на палубе летящего облака, а рядом Рубас, Спартуас и все остальные. «Лишних дырок в теле нет?» — заботливо спросил Рубас. Вперед протолкался Джемескин. «Ну и почему ты его не убил? У тебя же была такая возможность!» Лотар пожал плечами. «Это с самого начала не входило в мои планы. Я просто дрался с ним, чтобы понять, почувствовать, что им управляет. Ну и как? почувствовал?» — спросил Урбас. «Это довольно серьезно и нуждается в подтверждении». «В каком?» — вопрос задал Сухмед. Он стоял в спокойном ожидании. Он мог бы понять, что думал Лотар, и без всяких слов, но почему-то решил, что мешать Желтоголовому самому разбираться в том, что внезапно обнаружилось на берегу, и само по себе это ничего не значило. Или значило, но очень многое. «Купсах», — проговорил Лотар, — «курс на армию фоев. А ты», — он повернулся к Сухмету, — «попытайся определить расстановку сил и придумай способ, как бы нам проникнуть к их командирам. Чтобы опять безрезультатно драться?» Удивительно, Джимескин почему-то стал хуже относиться к Лотару. Он почти презирал его и не собирался понимать причины его поступков. «Это печально», — подумал Лотар. «Все-таки банкир, человек умный, должен разбираться в причинах и следствиях. Ну вот, может, потому что ситуация сейчас слишком напряженная?» «Нет, чтобы просто поговорить. Пока этого боя достаточно». «Ойли!» И Джимескин отошел, не скрывая своего раздражения. «А что будешь делать ты?» — спросил Урбас. «А полежу на солнышке», — улыбнулся Лотар. «Очищу сознание и попытаюсь посмотреть на мир непредвзятым взглядом. Сейчас это очень важно, чтобы не наломать дров». Он и в самом деле выпил кружку холодной воды и расположился на циновке, прислушиваясь к мерному движению крыльев. Перед ним простиралось безбрежное пространство. Они были в нем одни, и никто не мог помешать их движению. Иногда снизу долетали крики погонщиков, скрип множества повозок, вопли животных, когда очередная река ханнов медленно, но неуклонно продвигалась на запад. Но шум стихал, запахи исчезали, а оставалось только пространство впереди. Пару раз Лотар вдруг замечал светлую, чуть искрящуюся дорожку внимания Сухмета, направленную вперед. Но он понимал, каким сложным делом был занят восточник, и тут же сворачивал свое внимание, чтобы случайно ему не помешать. Где он сейчас был, откуда прозревал грядущее пространство, Лотар даже и не пытался выяснить. Зато он пытался освободить свое сознание от всего случайного или сиюминутного. Но это не очень хорошо получалось. Решение, связанное с тем, что он увидел в Тарсингае, не приходило. Хотя он был убежден, что чуть-чуть продвинулся к разгадке. Под вечер его тронул за плечо Сухмед. Лотар очнулся. Они уже очень давно летели над глинистой пустыней, совсем не похожей на степь. Должно быть, они вышли на плато, в котором когда-то говорил Призгимул. «Господин мой, я выяснил, что фои не поддаются подсчету». «Так много?» «Очень!» «И над ними лежит магический охранный купол». Лотар мгновенно подумал. «Это значит, что нам придется проходить его, так сказать, легально, без всякой магии и без всяких маскировок». «Ну, маскировка нам все-таки понадобится», — прогудел рядом Рубас. Лотар посмотрел на него и сразу понял, что он уже кое-что знает. «Так вы что-то придумали?» «Вот он придумал», — сказал Мирамец и ткнул в Сухмета пальцем. Желтоголовый заметил, что в шагах в пяти от них стояли его мальчишки, делая вид, что они тут растут, как кактусы, с самого рождения. Только у нервного Рамисоса чуть побелели губы. «Выкладывайте». «Я заметил, господин, что к главному потоку фоев приближается императорский гонец. Собственно, гонцов там много, но императорский лишь один. С ним десяток сопровождающих. Но они не очень осторожные, просто не верят, что на них кто-то может напасть. Мы можем завладеть их посланием, их одеждой. Это очень важно. Чуть-чуть разукрасим летящее облако всякими фонариками и вымпелами. Потом попытаемся притвориться императорским легатами». «Ты проникнешь к их генералам на летающем корабле?» «Да, у них есть с полсотни таких же кораблей. Если наш чуть подмаскировать, он вполне сойдет за один из тех, которые только что прибыли из империи». «Не знал, что у них есть летающие корабли», — сказал Рубас. «И не меньше десятка боевых кораблей находится здесь, среди войска», — уверенно сказал Сухмед. «Я почувствовал, что они гораздо сильнее нашего, и быстрее, и лучше вооружены. Так что удирать оттуда придется с умом». «Ладно, пока нужно думать не о бегстве, а о том, как проникнуть на их военный совет», — задумчиво протянул Лотар. «Как имперский посланник, ты пройдешь туда». «Ты пройдешь, я не знаю языка». Я его тоже порядком подзабыл, задумался Сухмед. Вот что, попробую замаскировать свой выговор под южный акцент. Такого посланника никто не будет уважать, но не выслушать его не посмеют. А ты будешь моим телохранителем и тоже сможешь пройти со мной на прием. Только тебе, старик, придется снять свой ошейник, сказал Рубас. Сухмед улыбнулся. Тут не ошейник придется снять, а коренным образом сменить ауру, одежду и мышление. К счастью, некоторое время грамота императора поможет скрывать ошибки. Да, это могло получиться. Лотар поднялся на ноги. После долгой медитации по коже бегали мурашки, но скоро кровообращение восстановилось, и он почувствовал себя легко и свободно. Тогда, если это все, подумаем, как напасть на настоящего посланника. А с этим сотруднений при нем не предвидится, ответил Сухмед. Они намереваются остановиться в маленькой гостинице у дороги, где никто не помешает увезти у них те вещи, которые нам понадобятся. Че, грабеж? Лучшее воровство, хмыкнул Сухмед. Может быть, это спасет жизнь хоть кому-нибудь из посланцев. А иначе их ждет шелковая петля.